Вархаммер 40 тысяч. Темное сердце. Энтони Рейнольдс. Он вертел в руках шлем. Это был прототип конструкции Марк 6 из последней поставки с Марса, окрашенный в насыщенный кровавый багрянец, цвет переродившегося легиона. Линзы поблескивали, словно изумруды, глядя на него с угрожающим прищуром. Он перевернул шлем и установил его на подготовленную раздвижную подставку, которая подстроилась под вес и форму шлема, охватив его и зафиксировав. Он потянулся за своим электростилусом и вынул его из штатива. Указательный палец коснулся активационной руны, и стилус начал вибрировать с глухим гудением. Он поправил шлем свободной рукой, повернув его так, чтобы получить наиболее удобный доступ к вогнутой внутренней поверхности. Тонкий наконечник из искусственного алмаза опустился на гладкий, лишенный украшений металл. Он остановился. Он отвернулся и бросил взгляд на ритуальное изображение октета, закрепленное в тени маленького алькова напротив угла, где слабо горела курильница. Казалось, пламя меркло, а температура понижалась. По стенам пополз иней. Сама тьма пришла в движение, корчась и разрастаясь. Остатки теней потянулись вперед, слепо нащупывая путь. Они пробирались сквозь стены, ползли по полу и потолку. Один из них прикоснулся к нему. Касание было холодным, как лед. Мрак смыкался, окутывая облаченное в рясу тело. Он ощутил на шее дымное дыхание, от которого исходил смрад извращенных кошмаров и гниющей плоти. Ползучая тьма начала нашептывать ему. Дюжина безумных голосов сливалась в один. Из ушей потекла кровь. Стилус задергался в руке. Он беседовал с посланцем изначальной истины. Были принесены клятвы. Снова пролилась кровь. Прошел час, быть может, больше. Наконец, ад отступил, отпустив его и скользнув обратно за истончившуюся пелену реальности. Курильница вновь ожила, пламя затрещало, и комнату опять озарил тусклый свет. Мардук вздрогнул и выпустил стилус. Руку свело мучительной судорогой. В сущности, у него болело все тело. Он посмотрел на шлем, все еще покоившийся в объятиях раздвижной подставки. Вогнутую поверхность покрывала мелкая клинопись. Не осталось ни единого нетронутого сантиметра. Почерк принадлежал не ему. «Да будет так», — произнес он.